Глава 12. Оставив их с Ульманом муштровать новобранцев, я поднялся на самую высокую башню. Там неплохая площадка с небольшим каменным ограждением. Так и вижу, как Галантлар обозревал свои владения. Вон те дальние земли, наполовину заболоченные, хорошо бы осушить. Это ж всего-навсего вырыть не самую длинную на свете канаву. Заодно постараться заменить мелких коровенок, похожих на коз, на крупных, что дают молоко ведрами, а не по кружке в день. Еще неплохо бы наладить обмен с теми хозяйствами, где овец в избытке. Рядом послышался довольный смешок. Я вздрогнул. Никто не поднимался со мной. Прислушивался, не поворачиваясь, и ощутил присутствие. Как вот появление Тертулиана всегда замечаю по свету вольтовой дуги. Медленно повернулся. В двух шагах от меня, чуть перегнувшись через парапет, смотрит на зеленый простор средней солидности господин. Еще не банкир, но уже и не средневековый ростовщик, а так, предприниматель в общем. Как обычно, в темном костюме, даже черном, прямые до плеч волосы цвета вороного крыла блестят на непокрытой голове. Умное лицо с заостренными чертами задумчиво, но в глубоко посаженных глазах играет одобрительная насмешка. Он показался мне похожим на Гоголя. Даже накидка на плечах та же, в которой Гоголь на всех картинах и даже в памятнике. «Прекрасно», — произнес он, добавил с чувством. «Прекрасно, сэр Ричард! Поздравляю!» Я нахмурился. Если хвалит противник, то где-то у меня промашка. А сатану все равно отношу к противникам. И даже не потому, что с детства внушали такое, а вот что-то не нравится и все. Может быть, все еще потому, что он пытался сразу на «ты», чего не терплю. Или еще за какой-то мелочи. А какой, даже сам не могу сказать. «И что же вызвало такое одобрение князя тьмы?» — спросил я. Он обвел рукой окрестности, повернулся к парапету спиной и указал на внутренний двор замка. «Да практически все. Везде доброта. Разве это не дивно в такое жестокое время? Убраны эти ужасные клетки, где томились несчастные, а журавль, на котором людей окунали в дерьмо. И я всегда смотрел на это с омерзением. А у вас трудится не из страха перед жестоким хозяином, как было при Галантларе и его предшественниках». «А почему?» — спросил я невольно. «Вряд ли кто-то сумеет заставить себя возражать, если хвалят». «Люди видят», — пояснил он, — «что делают не бессмысленную работу и потому, что за нее платят. Я бы сказал, в вашем замке воцарилась гармония. Да-да, гармония. Самая главная гармония между хозяином и слугами. И я бы даже сказал, да простите это сравнение, но они чувствуют себя не только слугами, сколько тоже маленькими хозяевами». Я сдвинул плечами. «Ничуть не оскорбляюсь». «Правда? А почему должно задеть?» «Ну, все стараются держать дистанцию как можно шире между собой и слугами». «У меня нет комплекса неполноценности», — объяснил я. «Потому не поддерживаю так искусственно. Если есть авторитет, то он есть. А если нет, то никакой дистанции не спасешь. Будут за спиной хихикать, придумывать клички, обзывалки, а распоряжения выполнять спустя рукава, что и погубило коммунизм. Ну, это я вспомнил о строителях одного величественного и очень амбициозного проекта в моем родном королевстве. Простите». Он с прежним восхищением осматривал замок. Из мастерских поднимаются сизые дымки. Доносится стук молотов. К кузнице подвезли новые вязанки березовых поленьев. Они дают самый большой жар. Из булочной на тележке отправили горячий хлеб в главное здание. «Хорошо», — повторил он, — «просто замечательно! Что вас беспокоит, сэр Ричард?» «Одобрение», — ответил я честно. «Одобрение князя тьмы. Сразу начинаешь искать, что же сделал неверно. Он смотрел пытливо, покачал головой. «Дважды назвали меня князем тьмы. Не случайно? То, что тьмы, ладно, но почему всего лишь князем?» Я развел руками. «Простите, что умолил титул, теперь это понимаю». «Ничего, не вы первый. Просто подумал, почему столько разных детских обзывалок? Если я князь тьмы, то кто же царь, король, император, властелин? Дурь какая-то. И никто даже не задумывается, а я как раз люблю думающих, все подвергающих сомнению. Если бы я тогда не постарался подбить первого человека на бунт, подумайте, был бы весь этот мир. Вся земля оставалась бы пустынной, и только в одном уголочке цвел бы сад Эдема, а в нем жила бы одна пара Адам и Ева, по развитию ничем не отличающиеся от животных». По телу прошел озноб. Я постарался не показать вида, что меня это ужаснуло. Но сатана, похоже, все понял по моему побледневшему лицу. «Я бунтарь», — проговорил он. «И все, кто пошел за мной, бунтари. Нас низвергли на землю, но там мы научили людей пахать землю, ковать железо, строить дома и плотины, приручать животных, плавать по морям и рекам, ориентироваться по звездам. А церковь противилась всем-всем начинаниям, будь это приручение собак или коней, использование плуга. Да-да, представьте себе, сэр Ричард, церковь противилась, чтобы землю пахали. По словам священника, надо довольствоваться тем, что по воле Божьей произросло само. Если вы помните, именно за это скотовод Авель был так угоден моему оппоненту. А несчастный Каин, который пахал землю и защищал взращенные им плоды от стад младшего брата, оказался оклеветан и впал в немилость. Да-да, еще до того, как он, не стерпев постоянных потрав стадами брата своих полей... Да что там пахать землю, взгляните на то, что носите. Само понятие одежды подсказано мною. Церковь наконец-то умолкла, но раньше твердила, что раз Бог сотворил человека нагим, тот нагим и должен оставаться. Он остановился, рассерженный или умело прикинувшийся растерженным. Все, что говорил, настолько неопровержимо, что я ощутил себя мошкой, пытающейся пробить головой каменную гору. «Церковь», — проговорил я в затруднении, — «всего лишь посредник между Богом и человеком». «Хреновый посредник, согласен. И хреновый толмач. Хреновый, потому что чаще всего церковь сама не понимает, что Бог ждет от человека. Но другие толмачи еще хуже, потому либо вымерли, либо довольствуются составлением гороскопов да прочей хрени для дураков и дур». Он нахмурился. «Ах да, вы же позиционируете себя не как слугу церкви, а слугу Господа». «Не слуга», — поправил я, — «паладин». «Но именно Господа?» Я покачал головой. «Не служу ни Господу, ни дьяволу, ни бабам, именуемым прекрасными дамами. Паладин служит истине». «В понимании церкви?» «Я паладин на своих условиях», — объяснил я сдержанно. «Что-то в моих поступках совпадает с теми условиями, что необходимы для паладинства, а что-то и не совпадает». Он кивнул. Лицо стало задумчивым, глаза слегка потемнели. Опершись о край парапета, обвел взором окрестности, скулы слегка заострились, на миг поджал губы. «Скажу честно, сэр Ричард, хоть это вас почему-то и не радует, но ваши взгляды гораздо больше совпадают с дорогой прогресса, по которой я веду все человечество. Вы перестроили жизнь в своем хозяйстве абсолютно по моим планам. Не нравится, что по моим? Хорошо. Но ваши полностью совпадают с моими». Я стиснул челюсти. Очень уж победно звучат слова этого, чуть не сказал человека, похожего на преуспевающего менеджера. И все-таки я не ваш человек, ответил я сдержанно. Он улыбнулся, развел руками. Когда-нибудь вы это признаете, сэр Ричард, и станете выполнять мои прямые указания, потому что служить прогрессу вовсе не зазорно. Отступил, улыбнулся широко, дружески. Легкий хлопок, на кратчайший миг я увидел клок звездного неба. В следующее мгновение взгляд уперся в дальний луг с рассыпавшимся по нему стадом коров. «Он прав», — стучало в мозгу. «Он прав, и все идет по его предначертаниям. Церковь прямолинейна, а он гибок. Он даже сразу же перестал звать меня Диком, как только я выразил неудовольствие. Теперь только сэр Ричард, уважительное и кошке приятно». Ветер подул холодный. Я окинул взглядом простор. Слишком все запущено. Повернулся и пошел вниз по ступенькам, замечая, как пощербились, вытерлись и скрошились. Треть надо заменить немедленно, треть попозже. Во дворе все те же лучники под могучей дланью Ульмана. Слышится его рыкающий голос. Вездесущий Гунтер заметил мое появление и тут же подбежал. К сеньору нужно бегом, как в армии. Точно так же надлежит бегом кидаться выполнять высокое указание. «Ваша милость», — спросил он осторожно, — «с вами ничего не случилось?» Голос звучал необычно. Я помедлил, всмотрелся в его лицо. Когда и успевает бриться, как всегда, до синевы. Темные глаза смотрят настороженно, усы покошачьи торчат в стороны, но подрагивают, будто ловят чужие запахи. «А что?» — спросил я. «Плохо выгляжу?» «Сбледнул?» «Нет», — ответил он медленно и с еще большей осторожностью. «Просто, ну, когда вы стояли там на башне, вроде бы темное облачко». «Что, опустилось с неба?» «То ли с неба, то ли там разрослось. Но день ясный, и вдруг облачко. Временами даже вас бывало не видно». «Глюки», — ответил я с небрежностью. «Это у тебя видение. Скоро святым станешь». Он покачал головой, все еще не отводя взгляда. «Видения посылают не только силы Господа нашего, но и врага его». «Я поморщился», — сказал невпопад. «Знаешь, сегодня готовьте лучников, а остаток кордона осмотрим завтра. Чего сегодня ехать? Только приедем, надо галопом обратно, чтобы успеть до ночи». Он ответил серьезно. «Да, ваша милость, ночи здесь бывают очень неспокойные». Я осмотрел оружейную, помахал мечами, которые мои умельцы приспосабливают из трофейных, бросил пару ножей в деревянную стену. У меня такое неплохо получалось в Срединном королевстве. Раздал указания, стараясь не вдаваться в детали, а то вдруг да сделают по-моему. Летом ночи короткие, а световой день настолько резиновый, что, как говорят в народе, заря с зарей встречается. То есть не успевает догореть кровавое зарево заката, как тут же начинает разгораться алый румянец рассвета. Мы приехали от Тудора к обеду. Уже полдня прошло, а солнце все еще в зените. Вообще-то, можно бы успеть. Ладно, завтра с утра закончим рекогносцировку моих владений и прилегающих земель. Герольд не вылезал из людской пару суток. Мне сообщали, что он не столько рассказывает новости и распевает песни, как старается выведать обо мне. Кто, откуда, какие цели, что обо мне известно. Я порылся в памяти, вроде бы ничем себя не запятнал и ни в чем себя не раскрыл. Выждал, может быть, Герольд перед отъездом зайдет поблагодарить за прием? На его месте так стоит делать обязательно. Вдруг да придется снова побывать здесь же. Турнир через 3 недели, на дорогу 2, так что у меня еще 7 дней на обустройство замка, перестройку хозяйства, создание новых для моих людей видов оружия. это о композитных луках. А также хорошо бы установить какую-то систему взаимопомощи феодалов по типу ООН или Варшавского договора. Мол, нападет какой-то дурак с пьяну или от переоценки сил, тут же все обязаны приходить на помощь, чтоб, значит, статус-кво поддерживать. По крайней мере, до тех пор, пока я вернусь с турнира. Это 2 недели туда, 2 обратно, и на турнире неделя или 2. Остаток дня даже не заходил в донжон. Дыр в укреплении замка отыскалось столько, что уже и сам себе не верю. Если повторится ночное нападение, то кто знает, отобьемся ли так же удачно. Правда, в качестве трофеев доспехи и оружие достались великолепные. Теперь мои ребята вооружены до зубов. Лучники упражняются до 7-го пота. Я велел челяди, чтобы мастера-лучники ни в чем не знали отказа. Да-да, ни в чем. Ибо в свою очередь умельцы должны создавать такие луки, чтобы пробивали любые доспехи. Ладно, любые, кроме волшебных, заговоренных, найденных в раскопках, выкованных гномами или кобольдами. Хотя нет, кобольды ковать не умеют. Они вроде бы только роют и добывают. Хотя, думаю, за 1000 лет могли бы и научиться кое-чему еще, чем только быть сырьевым придатком Запада. Поздно вечером поужинал среди стражей, охраняющих ворота, чем явно добыл еще очко к рейтингу. Все любят, когда сиятельство не сходит к простому народу и жрет вместе с ним из солдатского котла, слушает их байки, отечески журит, а потом отбывает под заверение, что костьми лягут, но не пропустят врага в замок такого заботливого лорда. Лишь когда не только багровое солнце закатилось за темный лес, но и багровое небо стало лиловым, а потом черно-звездным, я потащился в донжон. Пара светильников освещает нижний зал ярко, без привычного аромата масла. Это из тех светильников, что выполняют повеления прежнего хозяина. Мой гербовый щит выглядит необычно даже для меня. Перемудрил я с этим гербом. Перемудрил. Теперь вижу. Чувствуя в ногах свинцовую усталость, я потащился по лестнице на 2-й этаж. В голове стучит мысль, что с Тудором почти сдружился. Прекрасно. Но как с остальными? Надо бы как-то связаться со всеми, заявить о желании жить в мире и дружбе. Но все идеи сводятся к тому, чтобы бросить Миссаге по мылу, емеле или пусть даже емейлом, если такие уж дикие, то смс-ку, а то и быстро решить все в чате, но этот мир как-то перебивается без устаревшего интернета. Тот остался в далеком дикарском прошлом, а я без сети жить не могу. Человек без доступа к вебу — это не человек, а некая тля. И вот этот тля и есть сейчас я. Я вздрогнул, обнаружив, что уже поднялся на этаж и бреду, как лунатик, по неосвещенному участку коридора. Светильник мертв, перегорел, наверное. В темноте стена потеряла серый оттенок, однако и чернота постепенно уходит. Камни выглядят странно зеленоватыми, слегка прозрачными, каким бывает булыжник после сильного дождя. Я ощутил толчок в груди, отодвинулся от этой пугающей зелени. Но и с другой стороны стена такая же зеленая. Двинулся как можно ближе к середине, и вдруг слева в стене, именно в стене, что-то шелохнулось. Я остановился не потому, что восхотел по праву хозяина грозно спросить «Кто там?», просто ноги застыли, как сосульки, и устрашился сдвинуться, чтобы не сломались, как тонкие льдинки. Из стены пугающе медленно выдавливается лицо. Проступает барельеф, все из того же зеленоватого камня. Нет, чуть более серый. Лицо крупное, по размерам просто нечеловеческое, великанское, но черты людские. Высокий лоб и красивые изогнутые брови, длинный тонкий нос. Лицо застыло, перестав выдвигаться. Я смотрел, не дыша. Каменные веки медленно поднялись. Невидящие глаза уставились на меня, даже в меня. Я не различил зрачков, но неизвестный смотрит именно в меня. подсказало то самое седьмое чувство, что подсказывает летучим мышам или рыбам сонаром. Каменные губы дрогнули, шевельнулись, вздулись складки у губ, высокие скулы стали резче. Некоторое время неизвестный пытался сказать нечто. Каменные губы с огромным усилием шевельнулись, а я, осмелев, сказал тихонько. «Не слышу. Если можешь, вруби звук». Губы снова задвигались, но все так же беззвучно. После двух попыток неизвестный умолк, в смысле перестал двигать губами. Лицо начало вдавливаться обратно. Я чувствовал, что делает это не по своей воле. Его именно выдавливает нечто из более враждебного и чужого, может быть, даже более плотного, чем камень воздуха. Стена стала ровной, отесанные валуны на этом месте, такие же, как и на противоположной, мышцы мои, что едва не лопаются от напряжения, расслабились. Я перевел дыхание, вспомнил не кстати о черном рыцаре, что с неведомого холма неотрывно смотрит на замок, потом о статуе в замке, что по ночам оживает и разъезжает по дальним краям. Еще подумал о той деве из кованной меди, у которой я так бездумно взял тогда посмотреть меч, зябко передернул плечами и сказал вслух. «Неужели опять ночка будет еще та?» Собственный голос не придал бодрости, напротив, прозвучал под сводами жалко, как поросячий писк. «Хорошо, никто не слышит. Перед челядью я должен быть сильным и уверенным. Движения четкие, голос громкий, нижняя челюсть вперед, а взгляд, даже не взгляд, а взор, надменный и властный. Словом, человек, которому никто не смеет указывать, а сам знает, что делать с этой экономикой. В спальню я вошел с молотом на поясе, мечом за плечами, еще раз проверил кольцо на пальце, разве что доспехи Орианта не напялил. Ну, что за жизнь в собственном замке? Ходить и вздрагивать при каждом скрипе, подпрыгивать при виде каждой тени, шарахаться от обыкновенных привидений. Скоро в доспехах буду спать, а вокруг постели наставлю самострелы.